И действительный статский снегирь, и почтительно либеральный старый воробей, птица себе на уме, которая тихо сказала: «Да здравствует свобода!» и тотчас громко добавила: «В пределах законности!» — послышался смех. И этим, с позволения сказать, пернатым, ими же им легион, в трижды печальной русской действительности грезится вдохновенный образ другой птицы. Слушайте. Он развернул листок и, из последних сил справляясь с дыханием, прочел с надрывом в громовом голосе: «Вот он носится, как демон, гордый черный демон бури, и смеется, и рыдает, он над тучами смеется, он от радости рыдает, в гневе грома чуткий демон, он давно усталость слышит, он уверен, что не скроют тучи солнца, нет, не скроют, ветер воет, гром грохочет, синим пламенем пылают, стоит туч над бездной моря, море ловит стрелы молний и в своей пучине гасит, точно огненные змеи вьются в море, исчезая отражения этих молний. Буря скоро грянет, буря, это смелый буревестник гордо реет между молний над ревущим гневно морем, то кричит пророк победы, пусть сильнее грянет буря». Князь Горенский отступил на шаг назад и бросил на стол салфетку. Зал стонал от рукоплесканий, все повставали с мест. Браун незаметно прошел к выходной двери. Глава 13. «Что ж, пообедали?» — спросил он, входя в кабинет Федосьева. «Я думал, вы давно кончили и ушли». «Кончаю, вас поджидал. Мне торопиться некуда. Вы пили кофе?» «Пил». «Выпейте еще со мною. Я и чашку лишнюю велел подать в надежде, что вы зайдете. Для меня готовят особый кофе. Вот, попробуйте». Он налил Брауну кофе из огромного кофейника. «Предупреждаю, заснуть после него трудно, но я и без того плохо сплю. Если выпить на ночь несколько чашек такого кофе, можно себя довести до удивительного состояния. Тогда думаешь с необычной ясностью, видишь все с необычной остротой, мысли скачут как бешеные, все несравненно яснее и тоскливее дневных». «Да, я это знаю», — сказал Браун. «В пору такой ночной ясности мыслей очень хорошо повесится». «Очень должно быть хорошо. Интересные были речи на юбилее?» «Ничего, я, впрочем, не слушал. Кофе действительно прекрасный». «Я немного знаю Кременецкого», — сказал, улыбаясь Федосьев. «Разумеется, любой столоначальник имеет право на юбилей после 25 лет службы. Однако мне не совсем понятно, почему именно этот праздник революции так у вас раздувается. Ведь Кременецкий второй сорт, третий. Но юбилейное красноречие, как и надгробное, никого ни к чему не обязывает. Вы что ж, принимаете всерьез и некрологи?» «Поверьте, публика все принимает всерьез». «Вы думаете?» «Возможно, впрочем, что в этом вы и правы. Если у нас в самом деле произойдет революция, то главные неприятности могут быть от смешения третьего сорта с первым. Несчастье революции именно в том и заключается, что к власти рано или поздно приходят люди третьего сорта, с успехом выдавая себя за первосортных. В этом они легко убеждают и историю, ее даже, пожалуй, всего легче. Но ведь и вы, собственно, всех валите в одну кучу. Нетрудная вещь ирония. И нетрудное дело обобщение. Праздник революции? Нет, все-таки не революции, а от того пошлого, что в ней неизбежно, как оно неизбежно и в контрреволюции».